Джорд Урбанщук, город Ладнер, Британская Колумбия. Капитан вспомнил, как дотошный журналист во Владивостоке перед самым отходом в море пришел брать у него интервью и все допытывался. «Вы стали капитаном, а могла бы сложиться ваша жизнь иначе?» Он слушал мальчишку и не знал, как ответить на этот вопрос. Все проигрывал в памяти свою жизнь. Прорыв немцев под Воронежем. Наши откатывались через Павловск. Жара, страшная жара. Переправа на Дону. Несколько барж поперек, трупы в рыжей воде. Карусель воздушного боя над Белогорьем. Недоумение перед навалившейся войной. Радость от предчувствия неминуемых неожиданностей. Эвакуации, новыми местами, значительными людьми, приключениями. Опухший, умирающий долго и мучительно дед, потомственный печник, мастеровой одиночка, помер во время бомбежки, когда остальные залезли в щель. Своей смертью помер, но в грохоте. Похороны деда и сразу известие о гибели отца под Ленинградом. Мать рожает ему сестренку. Успел батя зачать перед фронтом. Зима, лес, рубка сучьев на дрова и родовые схватки матери на снегу. Семимесячная сестренка. Красная, страшная, завернутая в вату, лучше померла тогда. Межвласти. Наши ушли, немцы не вошли. Шмон по брошенным мельницам, грабеж магазинов, два мешка муки, притащенные на санках, книжки. Много книжек из бесхозных сельских библиотек. Шекспир и роман газета. Животные герои канадского доброго писателя Сеттона Томпсона. Дня четыре без власти, в упоении мародерства. Немцы за Доном. Взрывы тяжелых снарядов при речных огородах, носа не сунешь, остались без хлеба. Первый голод. Брату 4 года. Новорожденная сестренка, умирающий дед, ослабевшая от ранних родов мать, щель, выкопанная собственными руками в палисаднике, блиндаж в 3 наката, как у хороших саперов, корова, каким-то чудом избежавшая реквизиции, пастьба на опушках и в луговых кустах. Потом отобрали корову. Повезли из прифронтовой полосы в эвакуацию 20 километров на хутора. Все голоднее, но еще была картошка. Повезли еще дальше, за 80 верст, чужие подводы. Снега, равнины, поземка и на постой к незнакомой учительнице. Она первые дни подкармливала, потом выдохлась. Тогда мать забрала сестру, пошла за 60 верст обратно на прошлый хутор. Там мешок проса оставался. Ушла и нет матери. Неделя, вторая, учителька взвыла, чужих детей не прокормить, отвела к председателю. Так и так, мать бросила детей, делайте с ними что можете. Мать вернулась, приволокла опроса пешком на детских саночках через снежную степь. Сверху сестренка приторочена. Намолотили проса, съели быстро. Мать решила возвращаться домой, помирать так у себя. До дома закопана картошка была, 3 мешка, и зерна утащенного с мельницы мешок. Председатель был чужой, но добрый, дал лошадь. Только она оказалась с норовом. Поняла, что женщина без сил, ребятишки слабы, не слушалась. Бросилась на встречную машину, сломала оглоблю. Была у них одна ценность — гамак, который спер он в детском туберкулезном санатории. Этот гамак и в эвакуации с собой таскали. Тут сделали из него постромки вместо оглобли, а лошадь не дает подойти. Бьет задом, только снег в лицо. Мужик встретился в чистом поле, попросил подвезти его, разумел, что лошадь над слабыми издевается, отметелил ее вожжами, и побежала лошадь, как из конюшни, почуяла, поняла силу. И вот тогда он понял и запомнил, что животное уважает силу, навсегда этот вывод разумел. Дом оказался разбит бомбой, забрались в чужой, как раз начали наши форсировать средний Дон по льду. Осталось на этом льду 1500-2000 убитых и замерзших, страшные морозы стояли, погибших свезли к кладбищу, сложили в штабеля, укрыли штабеля брезентом, и так стояли эти штабеля до марта. Местные резали с них брезент на свои нужды, оставались торчать раздетые трупы, к ним, конечно, привыкли, их не боялись. Вий оказался страшней жизни, его и до сей поры вспоминать неприятно. А потом погнали уже других умирающих, пленных итальянцев, венгров, их трупы На дорогах голодали собаки, и все недосуг было свалить эти трупы в ближний окоп, пока мать не заставила. И голод, голод, голод.